Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 180. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом 26, 4 стих. Раздвоенные стремления приводят к рассеянности, слабости и неудачам. Человек, имеющий только одну цель жизни, придет к этой цели. О, если бы все наши склонности объединились в одну, и эта одна склонность была бы направлена на небесные вещи. Давид одного этого просил у Господа. Это правильная мишень для всех наших желаний, правильный источник для погружения нашего черпального ведра. Это дверь, в которую нам следует стучаться. Это банк, на имя которого нам следует выставлять наши векселя. От Давида в его бедственном положении можно было бы ожидать, что он попросит покоя, безопасности и тысячи других вещей. Но нет. Он отдал свое сердце Господу и отказывается от всего другого. Его стремления направлены на то, чтобы жить в доме Господнем. Святые желания должны привести к решительным действиям. Желания – это семена, которые следует посеять на плодородной почве деятельности, иначе они не принесут урожая. Мы достаточно часто видим, что наши желания – все равно, что тучи без дождя, если за ними не последуют активные действия. Давид всегда очень желал жить в доме Господнем. Это и наше желание. Мы скучаем по Отчему дому на небе, по родине нашей души. Если нам только можно будет навечно остаться там, тогда нас мало волнует благо или бедствие этой жалкой жизни. Самым большим желанием Давида было созерцать красоту Господню. Поистине прекрасная задача для подлинных поклонников Божиих на небесах и на земле. Мы должны приходить на собрание верующих не для того, чтобы себя показать или на других посмотреть, или только послушать проповедника. Мы должны приходить в Церковь Господа с желанием еще лучше познать славу нашего Господа и преклоняться перед Его любовью. Какое это будет созерцание, когда каждый верующий последователь Иисуса увидит Царя в красоте Его? Говорится в книге пророка Исаии в 33 главе, в 17 стихе.